Глава 31. Слова. Эльм. Луна трясется в небе, растекаясь ртутным дурманом. Нет, не луна. Круглая лампа матовая. Нет, не на небе, на белом потолке. Дурман остается дурманом. Он в теле ядовитой осы, чье жало вонзается в мои вены, растекаясь соднящим хромом по кровеносным сосудам. Серебро в крови, но это не иллюзия. Я слишком материален для нежити. Так нельзя, иначе не выживу. Нет, не оса. Шприц. Яд. Запах Калиба. Голос Калиба. Вопросы Калиба. Дурман остается дурманом. Назови свое имя, демон. Плохое слово, демон. Этот сгусток желчной черноты цепляется за меня острыми коготками, зачиная преобразование в соответствии с вложенной программой. Нити грибницы врастают все глубже, и я едва успеваю направить острие энергии на их уничтожение. Калиб продолжает называть меня многими плохими словами, и мне все труднее останавливать их. «Имя! Назови свое имя!» «Что значит имя? Роза пахнет розой? Хоть назови ее, хоть нет?» «Тебя зовут Роза?» «Ты глуп, Калиб. Я цитирую Шекспира». «Шекспир не нужен. Твое имя, твое. Повинуйся мне, демон». «Не называйте меня демоном!» «Может назвать тебя ангелом?» «Не называйте меня никак. Имя — это ловушка времени. Проклятые люди, вы вырвали нас из единого. Вы создали нас, вы дали нам имена. И теперь мы в плену, из которого нет выхода». «Ты говоришь непонятное. Единый — это Бог?» «Как только вы назвали его Богом, он перестал им быть. Он превратился в значение слова». Я объясняю без малейшей надежды, что меня поймут. У них есть только слова, простые, грубые, человеческие. Как объяснить словами то, кем я был? Единый — это все, из которого все и все это единый. Как бесконечное пространство слепящего света, наполненного бесконечными вариациями вибраций, где там и тут слиты, где бы они ни находились, где было и будет, бессмысленны в сияющем безвременье. Ты говоришь про рай? Как только вы назвали его раем, он перестал им быть. Это не важно. Так почему ты покинул свой рай? Он отверг меня. Нас, как ваше тело отторгает чужеродные включения, исключительно потому, что они больше не являются частью тела. Вы — это слуги Господни? Падшие ангелы, восставшие против Бога? А-а-а! Как можно восстать против самого себя? Мы были им, понимаешь ты это? Кожа Калиба не может противиться воле Калиба. Ты можешь представить себе мятеж эритроцитов? Почему ты кричишь? Страдаю. Люди глупы, жестоки, примитивны, и все же они превосходят совершенство тех, кто является лишь совершенной частью совершенности, потому что они дети. Дети единого, наделенные даром творения, наделенные даром давать имена. Что важнее для вас? Прекрасный подкожный жир вашего тела или ребенок? Вы или ребенок? И какое имеет значение, если ребенок выдерет вам пару волос, когда он наполняет вашу жизнь смыслом? Наша жизнь тоже наполнилась смыслом, когда появился человек и своими причудливыми вибрациями пробудил нас, породил в нас желание попробовать на вкус эти странные эмоции и чувства, которых не было в нас, пока не появились люди. Мы осознали себя как часть единого и возжелали большего, стать не частью, но целым. Стали, конечно, а вот пути назад уже нет, и все потому, что нельзя жрать, что попало. Дерьмо мы отторгнутое. Дерьму обидно. Дерьмо ненавидит людей, благодаря кому оно осознало себя дерьмом. Горько знать, что для людей всегда есть шанс соединиться с единым. У дерьма его нет. У нас остались всего две функции — пожрать и выжить. Ртутные шарики дурмана облегченно взрываются облачками. «Молчит, скотина! Я думаю, с него хватит на этот раз. Пусть придет в себя!» «Нет, Рауль, еще одна доза и все. Это можно. Нужно изгнать!» «Так изгоняй, а не пизди! Развел тут теологию! Верни мне сына!» «Не могу вернуть, он замолчит!» «Так вкалывай!» «Сознание мое в плену слов. Суть моя в плену тела, тело в плену цепей. Оставьте меня в покое. Я не покину это тело, не смогу, даже если захочу, и в этом только ваша вина. Я деформирован, вы же меня разорвали!» Мясной мешок с трудом поддается контролю. Мышцы сокращаются произвольно. Пароксизмы, конвульсии. Голосовые связки пляшут танго. То шепчу, то рычу. Губы весом в свинью. Язык ворочается беременным айсбергом. Слова скрипят, выползая на сушу первыми земноводными. Дурман остается дурманом. Надо коротко, надо просто, надо понятно. Человек — великий деформатор. Основная функция — овладение и преобразование, воплощение идеи желания в свершившийся факт. При этом человек излучает эманации чувств. У каждой эмоции своя исключительная характеристика, уникальное явление. Попробуешь, и хочется еще. Ненависть, радость, любовь. Ах, как вкусно, приятно, забавно. Есть одно «но». Возьмем ненависть. Очень многим из нас понравилось. Чтобы жрать ненависть, нужно сонастроиться. При каждом акте пожирания ненависти настройки закрепляются, и их все сложнее менять на базовые, а потом вообще лень менять, а потом вообще не понимаешь, зачем их менять, а потом вообще забываешь о базовых настройках, становишься пожирателем ненависти. Полная зависимость, деградация. Весь смысл существования сводится к одному, и ты раскачиваешь людей на выброс ненависти. Выбираешь человеческую марионетку и возводишь ее на пьедестал, чтобы раскачивать большие массы людей с меньшими усилиями. Выводишь породу людей с усиленным излучением ненависти. Развиваешь необычные виды ненависти с причудливым вкусом. Это даже может быть интересно. «А что жрешь ты, демон?» «Я неудачник. Я выбрал любовь. Подключите меня к интернету, а?»